Глава восьмая. «Эй, Янга, ты меня уважаешь?» И что ей на это ответить? Она — юная звезда горы Мудан, ученица первого столпа, непревзойденный талант секты, теперь вынуждена терпеть нападки этого гадкого мальчишки. А ведь он и выпил-то не особо много, каких-то жалких две кружки. «Да, Янга, ты нас уважаешь?» «Мастер, ну вы-то куда?» Янге со слезами на глазах взглянула на заснеженные луга. Она снова вспомнила тот злополучный день, когда встретила этого гадкого мальчишку. Да, именно тогда все и началось. А ведь ей просто хотелось проявить себя, чтобы мастер Бихан, наконец, признал ее и открыл ей свое сердце. Как жаль, что она провалилась. И дело даже не в том, что она упустила члена кровавого культа и раскрыла свою истинную сущность перед вредным мальчишкой. Просто Янге поняла, ей никогда не достучаться до собственного мастера. Ей не хватило для этого и целого года, в то время как ее новому собрату по секте достаточно пару смешных историй. Это был сокрушительный провал. В погоне за признанием она проиграла глупому, бездарному оборванцу, и оттого на душе становилось вдвойне печальней. Особенно сейчас, когда она своими собственными глазами видела, как тот, кого признал ее мастер, ведет себя хуже самого пропащего пропойцы. «Где же я ошиблась, и почему чувствую такую тревогу, глядя на этого несносного мальчишку?» — подумала Янге. Ответа на этот вопрос у нее не было, впрочем, как и надежды на лучшее будущее. Судя по тому, что Су Чэнь за последние сутки спелся вот уже со вторым мастером их секты, это соревнование она проиграла. Янге вынуждена была признать, что кем бы ни был этот мальчишка, его умение втираться в доверие к другим людям было поистине поразительным. Однако, сколько бы она за ним ни наблюдала, Янге никак не могла понять, в чем же его секрет. Может, в глупой физиономии и не менее глупых шутках, или это его врожденная ци так влияет на людей? К сожалению, ответа на этот вопрос не было. «Эй, Янге, я к тебе обращаюсь!» Сидевший напротив нее Су Чэнь все никак не унимался. «Чё ты такой грустный, Ху? А, стоп, это не для детских ушей. Мастер Шэнь, а мастер Шэнь, может, еще по одной?» «Твои слова, бальзам для моих ушей. Эй, младший Шэнь, плесни-ка нам еще этого чудесного молочного вина». Услышав его слова, Янге, в которой уже раз за последние полчаса, снова пожалела о том, что решила заскочить в это поселение. Но кто же знал, что ей на пути встретится никто иной, как вспахивающий меч Шэнь, этот известный во всей округе пьяница. Когда, еще будучи маленькой, она впервые услышала это прозвище, то решила, что его владелец – искусный мастер меча, за чьим громким именем скрывается тайная техника. Но уже через пару лет, немного повзрослев, осознала, как же сильно она заблуждалась. Да, мастер Шэнь был мечником, но лишь по названию, а не по сути. Он носил с собой меч, но только для вида. Никто в Мудан не видел, чтобы он тренировался или сражался при помощи меча. Но чуть ли не все были свидетелями того, как он использует этот самый меч словно палку для ходьбы. Он делал так постоянно, когда был пьян, за что и получил прозвище «спахивающего меча». Благодаря этой своей привычке мастер Шэнь стал притчей во языцах и поводом для насмешек со стороны других сект. В народе даже было поверье: если видишь длинную борозду на земле, знай, где-то близко разливают отменное пойло. К счастью, злые языки хоть и мололи всякое, но делали это лишь за спиной мастера Шэня. потому как во всем необъятном Лаяне знали, насколько силен этот пропойца. Несмотря на свою дурную славу, второй столб был известен еще и тем, что когда-то бросил вызов небесному зверю с горы Яушень и при этом остался жив. На той горе он лишился зрения, но приобрел нечто более ценное – всеобщую славу и почет. За многие века он был единственным, кто сумел бросить вызов духовному зверю с горы Яушень и при этом уцелеть. «Юный Янге, у меня назрел и вопрос. Да, мастер? А как так получилось, что вы с юным Ченем пришли с севера? Ты что, вел его по тропе смертников? Это же... опасно, он мог околеть или сорваться в пропасть. Почему ты не повел его по безопасной южной тропе?» У Янге был ответ на этот вопрос, и звучал он до боли банально. Она просто хотела проучить этого паршивца, отплатить ему за все, за ту чертову ночь, за то, что украл сердце ее мастера, за то, что душил ее в то время, как она использовала цингун, за его длинный язык в конце-то концов. Причин было много, всех было не счесть. Вот только рассказывать о них она не хотела. «Безопасная тропа?» — с трудом выговорил Су Чень. «Там была безопасная тропа? Янге, ты покойник!» Он бросился на нее, словно дикий зверь, рванул прямиком через стол, причем настолько быстро, что она и опомниться не успела. Ее спасла лишь удача и неуклюжесть самого Су Ченя. Мальчишка неожиданно поскользнулся на табурете и из-за этого немного промахнулся, так и не сумев ухватить ее за халат. Благодаря этому Янге все же успела выскочить из-за стола. Но на этом все не закончилось. Со скоростью, доступной лишь адептам боевых искусств, Су Чень бросился ей вслед. Он двигался неуклюже и неумело, но вместе с тем настолько быстро, что Янге едва удалось от него ускользать. И это при том, что она, в отличие от мальчишки, уже была знакома с боевыми искусствами и в том числе с цингуном. Су Чень же, наоборот, словно дикий зверь, полагался лишь на силу собственного тела. И это было вдвойне удивительно, ведь тело его, на первый взгляд, не отличалось ни силой, ни крепостью, но при этом он каким-то чудом ее теснил. Этот факт возмутил Янге. Она, восходящая звезда Мудан, лучшая ученица секты, подопечная первого столпа, была вынуждена спасаться бегством. И главное, от кого? От какого-то безродного мальчишки. Гордость взыграла в груди юной Янге, и вместо того, чтобы продолжать бегство, она решила встретить опасность лицом к лицу. Ее ладони устремились к груди наглеца. И когда они почти ее коснулись, на их внутренней поверхности вспыхнула ледяная ци горы Мудан. Это была шелковая ладонь, стиль безоружного боя, которым владели все младшие ученики ее родной секты. Техника эта была настолько тонкой и мягкой, что практически не тратила ци, но при этом являлась столь изощренной, что могла повалить на землю скачущего во весь опор коня. И сейчас эта техника должна была погасить в зародыше весь напор Су Ченя. Точнее, не погасить, а направить его в иное, более безопасное русло. Ладони Янге коснулись груди Су Ченя, сделали небольшой оборот, словно бы вращая нечто невидимое, и тут же отпрянули обратно. Тот же, кого они коснулись, внезапно накренился в сторону, а затем и вовсе улетел кубарем под деревянный стол. Это была победа мастерства над грубой силой. Янге позволила себе слегка улыбнуться. Но лишь слегка, потому как в следующую секунду массивный деревянный стол вместе со всем его содержимым полетел в ее сторону. Она едва успела увернуться, но и здесь ее ждал сюрприз. Стол был лишь приманкой, сам же мальчишка уже летел ей в ноги. Словно распластавшийся в затяжном прыжке зверь, он стремился к тому, чтобы схватить ее за лодыжки. Этого Ян Гэ допустить не могла. Ловким прыжком она взмыла в небо. Пусть на земле ему и удалось за ней угнаться, но в воздухе без цингуна ему ее не достать. По крайней мере, так она думала. «Попалась!» Ян Гэ почувствовала, как ее дернули назад. Не веря в происходящее, она перевела взгляд вниз и заметила два тонких загорелых пальца. Они намертво вцепились в край ее халата. «Как? Как он остановил меня? Это всего лишь два пальца. Откуда в них столько силы?» Пронеслось у нее в голове, пока она летела вниз в объятия Сученя. А дальше ей было не до раздумий. Тощий мальчишка, словно варвар из диких степей, навалился на нее сверху, и Ян Гэ впервые пожалела о том, что доверила свой меч мастеру Бихану. Ее жизнь повисла на волоске. Маленький, но крепкий кулак Сученя уже летел к ее лицу, словно пущенный умелой рукой камень. В этот момент Ян Гэ впервые по-настоящему испугалась. Даже сражаясь с практиком кровавого культа, она не испытывала оторопи или страха, да и в битве с другим адептом боевых искусств не чувствовала ничего подобного. Несмотря на юный возраст, она была весьма опытным воином и всегда знала, чего ждать от противника. Но в этот раз все было иначе. Она столкнулась лицом к лицу с тем, чего не могла понять. С обычным человеком, что без всякого мастерства и тайных техник сумел загнать ее в угол и уложить на лопатки. Для ученицы великой секты это стало величайшим позором и вместе с тем неописуемым ужасом. Мир Ян Гэ рушился прямо у нее на глазах. Не в силах совладать с отчаянием, она зажмурилась. «Саечка, за испуг!» — щелкнули ее по носу. «Больше так...» «Не делай, понял?» Она захотела кивнуть, заверить страшного мальчишку, что больше никогда не пойдет на поводу у собственной гордыни. Но именно в этот момент нечто тяжелое рухнуло ей на грудь. «Мягонько!» — прошамкал губами Сучень. А через секунду до Ян Гэ донесся его храп вперемешку с посвистыванием. «Он что, вот так просто взял и уснул посреди битвы?» Пронеслось у нее в голове. Подобное пренебрежение к ней, как воину великой секты, тут же вымело из души Ян Гэ всякое подобие страха. Она снова стала той, кем была до этого. Лучшей ученицей великой секты и восходящей звездой горы Мудан. Она скинула с себя тело Сученя и тут же вскочила на ноги, поплотнее запахнув халат и поправив сбившийся пояс. И лишь после того, как привела себя в подобающий вид, взглянула в сторону мастера Шеня, что все это время, как ни в чем не бывало, продолжал сидеть на деревянном табурете с глиняной кружкой в руках. «Мастер, я...» — начало было Ян Гэ, но закончить ей не дали. «Не бойся, Бихан не узнает», — на удивление трезвым голосом ответил Шень. «Тем более, что это я был всему виной». Это я подмешал ему в питье пыльцу чучхе, затуманивающую разум. «Что вы сделали?» — удивленно воскликнула Ян Гэ. «Опытных торговцев и шпионов императорского двора есть пословица. Что у мудреца на уме, то у пьяницы на языке. Я просто хотел узнать нашего нового ученика получше». Хоть брат Бихан и поведал мне о том, что наставники Чой и Дой велели не волноваться, сам я не мог допустить, чтобы в нашу обитель проник враг. Поэтому я и решил напоить его и на время затуманить разум. Надеюсь, ты простишь мне мое своеволие, юный Ян Гэ. Я не думал, что все так обернется. Но кто же знал, что этот юноша скрывает в себе столько секретов? Секретов? «А ты разве не заметил то, как он двигался, как поспевал за тобой? А обычный человек, не владеющий цингуном, не сумел бы тебя достать». Пусть ты всего лишь младший ученик, но даже взрослому, опытному воину без капли ци за тобой не угнаться. Выходит, он все это время нас обманывал? Глаза Янге опасно сузились. Как истинное дитя Мудан и Альянса Мурим, она больше всего на свете ценила безопасность своих братьев по секте. Поэтому любой, кто хоть немного посягал на эту безопасность, тут же становился ее кровным врагом. Уже во второй раз за сегодня она пожалела, что доверила свой клинок мастеру. «Не делай столь поспешных выводов, юный Гэ. Су Чэнь точно не шпион и не представитель другой секты. Если бы это было так, то он бы не сумел скрыть от нас свои навыки. Даже мастеру не под силу противиться чарующему действию травы Чучхэ». «Тогда как он смог меня повалить? Откуда у обычного попрошайки такая сила и сноровка? Вы же сами все видели, мастер Шэнь». «У меня есть ответ на твой вопрос. В это сложно поверить, но тело Су Чэня каким-то образом пропиталось ци, отсюда и его необъясимая сила». «Но это же невозможно, разве нет?» «Раньше я тоже так думал, но побывав на горе Яошень и впервые встретив духовных зверей Яогай, я изменил свое мнение. Звери, в отличие от нас, не обладают острым разумом, а потому, пробудив в себе ци, они начинают использовать ее инстинктивно, не полагаясь на знания и опыт». И даже когда животный разум под действием ци начинает походить на людской, Яогай все так же продолжают взращивать ци в собственных телах, а не в тонких оболочках, как это делаем мы, люди. И кажется, Су Чэнь делает то же самое. Похоже, наставники Чой и Дой оказались правы. Этот мальчик был осенен даром ци с самого своего рождения, но не обладая достаточными познаниями или нужными людьми рядом, он инстинктивно вливал дарованную ему ци прямиком в тело. Но даже так, разве человек может уподобиться зверю? «Как видишь, может», — с улыбкой ответил Шэнь и указал на валяющегося неподалеку мальчишку. «Хр-хр-хр. Не могу понять, это он так храпит или хрюкает?» Против воли улыбнулась Ян Гэ. «И я о том же», — вслед за ней рассмеялся мастер. И только младший Шэнь, чьей судьбой было уготовано стать убийцей, не выказал ни единого признака радости. Он в это время аккуратно прятал за пояс украденный у хозяина нож. В отличие от своих спутников, юный, но уже опытный Шэнь увидел то, чего не смогли увидеть ни лучшая ученица секты Мудан, ни его слепой мастер. Своим острым зрением он разглядел едва различимые черные разводы на ногах Су Чэня, когда тот подпрыгнул, и эти разводы были очень хорошо ему знакомы. Юный Шэнь уже видел их прежде. Это были следы от недавно выведенных токсинов. Ему стало очевидно, что его новый друг получил ци не по праву рождения, как наивно полагал мастер Шэнь, а благодаря особой пилюле возвышения, пилюле, созданной кровавым культом. Юный Шэнь потянулся к своему мастеру, чтобы поведать ему об увиденном, но внезапно застыл. Его посетила неожиданная мысль. «Разве мастер не сказал, что отныне мы с учением братья по секте? Тогда почему я должен ябедничать на своего нового друга?» А еще младшему Шэню вдруг стало любопытно. Он хотел выяснить, как долго сможет протянуть его новый друг. Ведь все те, кто до этого принимал пилюли кровавого культа, не смогли прожить и 10 дней. «Как же она раскалывается, моя бедная головушка! Ощущение такое, словно пока я спал, на ней скакала банда скинхедов. Как же хочется умереть! И это всего лишь от 2 кружек этого деревенского пойла. А ведь по ощущениям оно было совсем слабеньким. А может, дело и не в градусах вовсе, а в том, что этот пацан, в чье тело я угодил, ни разу в жизни не пил спиртного». Оттого его и развезло. И ладно бы только развезло, а то ведь мне еще до кучи головная боль досталась. И помимо нее, еще и дискомфорт во всем теле. Причем дискомфорт весьма знакомый. Эту сковывающую мышечную боль я узнаю из тысячи. Обычно она приходит к очкам на следующее утро после хардкорной тренировки. Но я-то не тренировался и вообще не особо напрягался. Тогда откуда эти боли во всем теле и особенно в ногах? Ни черта не помню. Может спросить у Янге? Он как раз сидит неподалеку от меня на соседней кровати. А ведь я даже не помню, как здесь оказался. Ну что, пришел в себя? Не особо приветливо спрашивает мой попутчик. Чего это он такой смурной? Неужели я его чем-то обидел? Внезапно мой взгляд падает на его грудь, точнее на халат, что ее прикрывает. Как странно, ткань, что до этого выглядела так, словно была десятки раз выглажена раскаленным утюгом, теперь сильно смята. Это явно неспроста. Неужели смятый халат и есть та причина, из-за которой Янге смотрит на меня с такой настороженностью? Да нет, быть того не может. Даже будучи в сильном подпитии, я бы ни за что не стал приставать к другому мужику. Однозначно не стал бы. Ведь не стал бы, верно? Это что, моих рук дело? Указываю я на помятый халат. Я должен узнать ответ, даже если после этого моя жизнь уже не будет прежней. Ага, кивает в ответ Янге. Что я еще натворил? Судорожно сглотнув, спрашиваю я. Набросился на меня, начал загибать пальцы Янге, повалил на землю, улегся сверху, а затем... Я понял, не продолжай. Ох, что-то меня подташнивает. Эй, Янге, умоляю, не рассказывай никому о произошедшем. Я и не собирался, у нас в Мудан так не принято. Все, что происходит между братьями, остается между братьями. Кажется, меня сейчас тошнит. Лучше бы он этого не говорил, особенно ту часть про братьев. Теперь мой поступок выглядит еще более отвратительно. И зачем я только поднял эту тему? Лучше бы мне навсегда забыть об этом дне и никогда больше не прикладываться к спиртному. Но если вдруг меня кто-то спросит, я буду вынужден ответить. Только попробуй. Угрозы? Серьезно? И что ты сделаешь? Снова набросишься на меня, подобно грязному дикарю? Эй, ты куда? Куда-куда? Ближайшие кусты. Мне надо как следует проблеваться. Я пулей вылетаю из приютившего нас дома и чуть ли не нос к носу сталкиваюсь с его хозяином. «Светлого утра!» — приветствует он меня. «Ну и знатно же вы вчера повеселились с юным мастером Г. Это было занятное зрелище». «О небесные мудрецы! Только не говорите, что мы делали это у всех на виду. Все, я больше этого не вынесу». «Буа! Ох, юный господин, ну зачем же прямо на сапоги?»